И зачем я только в ночь согласилась идти в эту Йоркову пустошь? Дура набитая, самокритично рассуждала Рейша, впрыскивая противоядие в бессознательное тело Джирао, распростертое перед ней на каменном полу заброшенного форта. Желудок скрутил очередной голодный спазм, и ей лишь с огромным трудом удалось подавить инстинктивное желание впрыснуть вместо лекарства пищеварительную жидкость. Жвала протестующе заныли, когда она осторожно, чтобы еще больше не навредить и без того находящемуся при смерти соратнику, вытащила из его руки. Однако девушке все же удалось удержаться в узде свои инстинкты. Вот поэтому-то представители нашей расы и не любят звать команды искателей. Чтобы отвлечься от настоятельных требований желудка, Арахнида испытанным приемом перевела свои мысли на безопасную философскую тему. Ведь, казалось бы, любой арахнид – это идеальный походный доктор, и интуитивный синтез преображенных слюнных железах практически любых необходимых лекарственных и не только средств, от элементарных кровоостанавливающих до сильнейших антибиотиков, великолепным, никаким иным методом неполучаемых противоядий или наоборот ядов, способных убить даже тварей пустоши. Подобный талант при первом проявлении паучьей мутации привел к тому, что всех новообращенных арахнидов буквально расхватывали наиболее удачливые отряды поисковиков и просто охотничьи ватаги, промышляющих в пустошах. Но, увы, вскоре выяснилась и оборотная сторона преображения. «Нельзя, это Джирао, тот самый Джирао, который некогда оттолкнул тебя с траектории атаки Катена, закрыв собой. Мальчишка Джирао, некогда рискнувший, пригласит тебя на танец во время праздника выживания в форте Митр. Твой спутник и соратник, отрядный стрелок, великолепно обращающийся с луком и всегда готовый прийти на помощь. Если ты устала, расстроена, находишься в опасности. Наконец, этот пациент, нуждающийся в твоей помощи, его нельзя сожрать», убеждала себя Арейша, отворачиваясь в сторону и пытаясь успокоиться, разглядывая покрытые краями записями времен начала падения стены древней караулки. Увы, аппетитный запах крови, исходящий от раненого, пробивался сквозь все выстроенные разумом барьеры, настойчиво сигнализируя, что сожрать Ушана вполне-таки возможно. В конце концов, насколько ей известно, Ушаны вовсе не ядовиты. По крайней мере, твари пустоши жрут их за милую душу. Если, конечно, прежде поисковики Ушаны не нашпигуют их своими отравленным ядом арахнида стрелами. Арейша отчаянно боролась со своей натурой. Увы, порода арахнидов была такова, что при малейшем намеке на голод их восприятие начинало стремительно меняться, так что все окружающие начинали рассматриваться в первую очередь с точки зрения гастрономической привлекательности и более-менее сильных физических нагрузках, совершенно неизбежных во время даже простого путешествия по пустоши. Голод наступал довольно быстро и требовал немедленного утоления. Иначе, вместо целебной жидкости, острые жвалы арахнида могли даже против воли самого целителя впрыснуть пищеварительный фермент, за пару часов превращающий пациента в кожаный бурдюк с питательным раствором. Арейша вздохнула и отошла в сторону, старательно несмотря на соратников. «Ты как? Держишься?» донеслось из дальнего угла караулки. Драконит Тим, единственный оставшийся в живых, не считая самой Арейши и полуметрового Джирао, член команды искателей, настороженно оглядывался, уже два дня как не евшую арахниду, гадая, насколько еще хватит ее выдержки и силы воли. Девушка лишь отмахнулась. Выступившие жвала мешали членораздельной речи, а втянуть их у нее уже просто не хватало сил. Тихо всхлипнув и не отрывая взгляда от пыльного угла небольшой комнаты, чтобы не подвергаться лишнему искушению, она уселась на грязный пол, вспоминая, как хорошо начинался этот поход. Когда Рион, капитан одной из наиболее удачных искательных команд Лерай, нашел информацию об этом форте, некогда прикрывавшем перевал через Ицелейские горы, и после наступления хаоса, оказавшимся практически в центре безумной пустоши, они были в восторге. Казалось бы, чего там такого? Ну форт, ну времен до наступления хаоса. Сколько их, таких фортов, находится и на территории пустоши, и на условно обжитом людьми пространстве? Но все не так просто. Согласно расчетам Риона, именно этот форт должен был одним из первых попасть под удар хаоса, когда волна переметнулась через Целейские горы и широким потоком рассеклась по Миасской равнине, после чего это обширное пространство и было названо уцелевшими людьми смертной пустошью. А значит, был высокий шанс того, что защитники форта, ошарашенные первыми ударами бедствия, просто не успели активировать свое оружие. И есть шанс, что могучие и смертоносные творения древних магов-оружейников, чрезвычайно высоко ценимые в новом, утратившим традиции маготехнологического пути мира, так и лежа спокойно в древних оружейных старого форта. Оружие. Со времен нашествия хаоса не было более высокой ценности у вынужденных выживать в соседстве с порожденными, разбушевавшейся первой стихией, чудовищами людей. Оружие же предков не просто зачарованное. Примечание. Зачарованное оружие – оружие, на которое после его создания были наложены какие-либо магические чары, например, светимость клинка при приближении тварей пустоши, усиление удара, самозатачивание. Недостатками данного простейшего типа улучшений является быстрая утеря магического заряда и, как следствие, необходимость частой подзарядки и невозможность наложения хотя бы двух различных улучшений на один вид оружия, связанный с конфликтом чар. То есть, если твой кинжал светится при приближении твари, то точить его придется ручками и регулярно, так как броня у многих обитателей пустоши весьма прочная. Конец примечания. Производство которого, в принципе, было возможно и активно велось и сейчас. А полноценное магическое оружие. Примечание. Магическое оружие. Методика создания магического оружия была утеряна около 700 лет назад, во время наступления хаоса. Магическое оружие изготавливалось одновременно с наложением чар, подгоняясь под них, ввиду чего обладало гораздо большим периодом самозаряда, нежели зачарованное, и могло иметь от двух и более магических свойств. То есть магический кинжал будет не только светиться при приближении врага, но и самозатачиваться, и удар, нанесенный им, будет куда сильнее. Конец примечания. Ценилось не просто на вес золота, а гораздо дороже. В случае удачи данный поход мог не только надолго обеспечить членов отряда, но и спасти пару-тройку фортов, вокруг которых нынче и было сосредоточено существование человечества. И ведь вначале все шло великолепно. Казалось, хаос в кои-то веки решил проявить милосердие, и до форта искатели добрались практически без проблем. Но не считать же серьезной проблемой ранение Джирао, ужаленного сонным трутнем. Яд сонного трутня, хотя и довольно болезненный, однако для арахнидов никогда не составляло проблем исцеление подобных укусов. 5 дней, и пациент даже думать забудет о случившейся с ним мелкой неприятности. Разумеется, если его будет лечить сытый арахнид. До форта они добрались без особых проблем. Пришлось лишь обойти логово катенов, которые те устроили в недалеком овраге. Благо эти невероятно опасные твари крайне не любят отдаляться от своих логовищ и не считают людей достаточно ценной добычей, чтобы изменять своим привычкам. Едва войдя, Арейша вытребовала драконида и себе в помощь, немедленно принялась обустраиваться в неплохо сохранившемся караульном помещении походный лазарет. Остальная же команда, пылая предвкушением невероятной добычи, бросилась на обследование замка. Благо Джирао, тогда еще пребывавший в сознании и высказавший все признаки стремительного выздоровления, сообщил, что не слышит никаких существ, могущих быть серьезной угрозой для опытных поисковиков. Слова Мушана доверяли полностью, в конце концов, опыта Джирао было не занимать, и его тонкий слух уже не раз спасал отряд от многих неприятностей. Увы, любой даже самый опытный и умелый искатель когда-нибудь совершает свою последнюю ошибку. Обрадованные словами Джирао, поисковики даже не задумались над тем, почему в столь удобном для логовищ различных тварей хаоса месте царит первозданная тишина. Почему на башнях форта Эш нет летучих мантикор, просто обожающих подобные заброшенные строения? Почему в залах не завелись костежорки? Наконец, почему здесь отсутствуют даже вездесущие жуки-трясучки? Возбужденные от близости несметных сокровищ, даже обнаруженных здесь же, в этой самой трижды проклятой караулке, пары копий света, уже было вполне достаточно, чтобы не просто оправдать все затраты на организацию похода, но и остаться в изрядном прибытке. Искатели, успокоенные заявлением Мушана, бросились обыскивать главное здание и нарвались на спящее гнездо плюющихся бронеходов. Эти крупные, размером со среднюю собаку насекомые, поодиночке в принципе особой опасности для человека не представляли. Яд у них был слабый. Да и плевались они им не очень далеко. Редко когда какая-нибудь особо крупная особь могла выстрелить им более чем на 5 метров. К тому же слабые ножные сочленения были великолепной мишенью для опытного мечника, так что в бою один на один с бронеходом человек мог погибнуть только по глупости. Например, если бросится убегать, не догадается прикрыть щитом лицо, когда бронеход выставляет между жвал свою плевательную трубку, или же будет пытаться прорубить невероятно прочный грудной панцирь, вместо того, чтобы не торопясь отсекать конечности. Но это при встрече один на один весьма маловероятное событие. поскольку обычно представители этого вида тварей предпочитали обитать гнездами от сотни до 500 особей. При истреблении в окрестностях гнезда всей доступной пищи твари впадали в спячку, пребывать в которой могли на протяжении очень и очень долгого времени. И именно на такое спящее гнездо и не повезло наткнуться отряду. Семеро искателей, включая командира отряда мудрейшего Риона, погибли почти мгновенно. Спастись удалось лишь Орейше, Тиму и раненому Джирао, находившимся в приватной караулке и успевшим забаррикадироваться, прежде чем плюющаяся ядом волна бронеходов пересекла внутренний дворик форта. Ну как спастись? Орейша грустно усмехнулась, наконец-то сумев убрать жвала. Еще день, максимум сутки, и она сама оттащит от зачарованной на прочность двери массивную скамью из окаменевшего от времени дерева и выйдет во двор, чтобы умереть в бою. Уж лучше смерть от жвал бронеходов, чем голодное безумие, которое может заставить ее напасть на друзей. Что поделать? Арахниды могут есть лишь еще живую, или по крайней мере только-только свежеубитую пищу. И консервы, оставшиеся в многочисленных заплечных мешках, сложенных искателями в караулке, прежде чем идти обследовать замок, для нее съедобны не более чем замшелые камни древнего форта. Во время пути особых проблем с питанием не было, благо арахниды – одни из немногих рас, которые могут питаться тварями хаоса. Но сейчас, сидя в каменном мешке, возможности поохотиться Орейша не имела. И спустя всего 2 дня заточения, голодное безумие поступило к ней близко, слишком близко, заставляя задуматься уже не о выживании, но лишь о достойной смерти. Скоро умрет и Джирао. Яд сонного трутня не очень опасен, если рядом есть сытый арахнид, который может своевременно и регулярно вводить противоядие. Но в этот раз ей лишь чудом удалось удержаться, чтобы не впрыснуть вместо лекарства пищеварительную жидкость, и более она не рискнет заниматься лечением. Пусть уж лучше ее спутник погибнет от яда трутня. Эта смерть куда более легка по сравнению с муками от пищеварительного фермента арахниды. Дольше всех протянет Тим. Драгониды крайне непривередливы в рационе, и имеющихся запасов еды ему хватит надолго. Проблем с водой тоже нет. Сохранившийся в караулке с древних времен камень источника был вполне работоспособен, несмотря на пролетевшие над ним века, и исправно снабжал осажденных водой. Но рано или поздно еда все же закончится, и есть немалый шанс того, что Тим не станет ждать этого печального момента и выйдет на бой вместе с Орейшей. В конце концов, дракониды никогда не ценили свою жизнь настолько высоко, чтобы отказаться от участия в хорошей драке, а их последний бой должен быть хорош. Уж она-то постарается, чтобы это было именно так. Печально улыбнулась Орейша, припоминая все доступные ей как измененные боевые воздействия. Ее размышления прервал тихий скрип, донесшийся из угла, где сидел Тим. Обернувшись, она удивленно возрилась на старательно царапающего стену когтем драконида. Зрелище было довольно странным, поскольку до сих пор за все время, что они были знакомы, Тим особого внимания к эпистолярному жанру не проявлял. Скорее, Орейша могла ожидать, что драконид займется своим извечным занятием – заточкой шипов на хвостовой булаве, правкой лезвия меча или чем-нибудь еще, имеющим отношение к бою, охоте или убийству. Но эпистолярный жанр, пусть даже когтем на голой стене, от любопытства, разбуженного столь несвойственным истинному дракониду поведением, арахнида даже на мгновение забыла о терзающем ее голоде. «Что ты делаешь?» – поинтересовалась она. «Пишу», – кратко ответил Тим. «Я поняла. Но что и зачем?» Приблизиться к напарнику, несмотря на немного улегшийся голод, Орейша пока не рисковала. А с ее места рассмотреть старательно выцарапываемую на стене надпись не представлялось возможным. Проникающего сквозь крохотное, расположенное под самым потолком караулки оконце, света было явно недостаточно. Да и массивная фигура драконида здорово загораживала обзор. «Надпись. Тут много надписей. Видимо, солдаты во время первой волны хаоса оставили. Вот, например...» Он ткнул когтем куда-то чуть выше того места, где царапал стену. «Мы умираем. Еда заканчивается. Вчера сержанта съело чудовище. Боги да примут его душу. Корагон. Копейщик 3-го десятка гарнизона форта Эш. 2034 год». «А что ты пишешь?» «Ответ». «Какой ответ?» В полном изумлении переспросила Орейша. Тим тяжело вздохнул, поставил завершающий символ, после чего развернулся к девушке и оскалился, обнажив длинный ряд остроконечных зубов. мы тоже долго не проживем. Осаждены бронеходами. Пришедшие за нами, будьте осторожны. Здесь спящее гнездо. Тим, мечник Драконит из отряда искателей Риона. Арахнита Рейша, целитель. Ушан Джирао, слухач и лучник. 785 год от пришествия хаоса. С видимым удовольствием прочитал он сделанную надпись. И зачем? Не поняла Рейша. Какой в этом смысл? Знаешь, когда-нибудь нашим потомкам все же удастся, и я надеюсь восстановить жизнь. И сюда вновь придут искатели. Так пусть они не попадут в ту же ловушку, в которую угодили мы, и помянут нас добрым словом и крепкой выпивкой. Серьезно завершил необычайно длинную для него речь Драконит, после чего уселся на пол и, достав напильник, принялся острить шипы хвостовой булавы. «Что ж, возможно, в этом есть смысл», — откликнулась Рейша, вновь поворачиваясь в свой угол. Приутихший было голод вновь разгорелся, и смотреть на тяжело завозившуюся на грязной подстилке Джирао было выше сил молодой арахниды. Словно откликаясь на ее мысли, Тим, закончив чиркать напильником, выпрямился во весь рост, извлек из ножен свой меч и, внимательно осмотрев безупречную заточку лезвия, спокойным голосом поинтересовался: «Нам не пора?» И кивнул в сторону забаррикадированной двери, за которой слышало шуршание и поскрипывание панцирей бронеходов. «Еще немного, и ты начнешь слабеть от голода», — откликаясь на недоуменный взгляд, кинутый на него Рейшей, пояснил Драконит. «А я бы хотел, перед тем, как меня схарчат, убить как можно больше этих тварей». «Джирао», — коротко откликнулась девушка, — «пока он жив, мы не можем ничего предпринять. Он не сможет сражаться, а умирать под жвалами бронеходов, не имея возможности ничего предпринять, он не заслуживает такой смерти». «Тогда может...» Тим задумчиво качнул усеянной острыми шипами хвостовой булавой и осекся, наткнувшись на яростный взгляд Рейши. Неизвестно почему, возможно, эта психическая особенность развилась у арахнидов как компенсация голодного безумия, но все целители данной расы, находясь в трезвом уме, и подумать не могли о том, чтобы причинить вред своим пациентам, какая бы логическая необходимость их к этому не подталкивала. Арахниды продолжали упорно бороться за жизнь больного при любых обстоятельствах, и нередко им удавалось вытащить даже совершенно безнадежных больных. Но бывали обстоятельства, когда подобный фанатизм был изрядно вреден как для самих арахнидов, так и для их пациентов. «Я еще могу держаться», — возмущенно выпалила Рейша. «Ты же знаешь, что голодное безумие наступает гораздо быстрее, чем физическая слабость, и я смогу ощутить его приход. Вот тогда мы и откроем дверь. Не раньше. Нельзя терять надежды. Мало ли какое чудо может произойти». «Чудо? Ну какое тут может быть чудо?» — усмехнулся Драконит. «Боги мертвы, и мертвы давно, а вершить чудеса, кроме богов, может только убивший их хаос, который явно нам помогать не будет, и мифический властитель тьмы. Властитель тьмы, ау, есть ли ты? Подай нам знак и помощь». Дурачась, Драконит громко выкрикнул вот уже 700 лет как недействующую формулу обращения за поддержкой к высшим силам. Стоило ему только закончить, странный звук донесся из выходящего во двор замка окна. Странный, совершенно незнакомый искателям звук, немного похожий на стрекот кузнечикового хореза, сопровождался другим, куда более понятным и приятным звуком, напоминающим тихое потрескивание. Именно с таким звуком лопались панцири бронеходов, попавших под удар, сила которого была достаточна для проламывания их прочнейшей защиты. Похоже, бронеходы были кем-то атакованы и гибли в огромном количестве. Затем раздался громкий взрыв и снова стрекот. Следующий взрыв раздался почти рядом с забаррикадированной дверью караулки. Затем на дверь кто-то навалился, и искатели услышали странную, непонятную, но совершенно точно человеческую речь. Подобные звуки однозначно позволяли причислить издающих их создания к разумным существам. Судя по эмоциональной насыщенности звуков, неведомые коллеги были крайне огорчены тем, что прочная дверь караулки оказалась заперта, причем не просто на засов, но еще и забаррикадирована изнутри. Переглянувшись, Тим и Рейша начали стремительно растаскивать созданную ими баррикаду. Потерять такой шанс было просто недопустимо.